навостренными ушами, чуткими ноздрями и готовыми к бою клыками. Китель Виктор решил не надевать, но суконную гимнастерку достал. Подумав, прикрепил звезду героя, орден Ленина, орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Когда в комнату вошел Галиулин, Виктор вытянулся по стойке смирно. Так же строго сидел и Рекс. «На поощрение тянете», — только и сказал Галиулин. «С хозяином все ясно, а вот что делать с тобой, ума не приложу», — обратился он к Рексу. «Что хоть ты любишь, а?» Рекс сдержанно гавкнул. «Могу перевести», — предложил Громов. «Валяй». Он сказал, что очень любит говяжьи кости, но только чтобы потолще и мяса на них побольше. Но скупердяй хозяин мясо ест сам, а кости отдает собакам саперов, — подхватил Галиулин. «И об этом доложили?» — изумился Громов. «А как же? Окажешься на моем месте, тоже будешь все знать», — после паузы добавил он. «Вы готовы? Тогда вперед». «Куда хоть идем-то?» — поинтересовался Виктор. «В штаб армии. Тебя хочет видеть командующий». «Меня? Зачем?» — изумился Виктор. «Значит, надо». Мне он не докладывал. У старой школы, где размещался штаб армии, было довольно людно. Одни входили, другие выходили, третьи чего-то ждали. «Рекса придется оставить», — сказал Галиулин. «Есть», — коротко бросил Громов и также коротко приказал Рексу сидеть. Рекс подобрал хвост и примостился под цветущей вишней. В классе ботаники, превращенном в кабинет командующего, со стен даже не сняли рисунки пестиков, тычинок, лютиков, васильков и других цветов. Почему-то именно на это обратил внимание Виктор, когда представлялся генерал-лейтенанту Скворцову. Тот посмотрел на Громова с высоты своего роста и добродушно сказал: «Наслышан, капитан, наслышан. А где ваш верный помощник?» «У входа». Генерал выглянул из окна и уважительно посмотрел на Рекса. «Хорош, бродяга, очень хорош. Сразу видно, не комнатная собачонка, а солдат». Потом генерал подошел к столу, переложил какие-то бумаги и торжественно сказал: «От имени командования и военного совета армии разрешите поздравить вас с присвоением очередного воинского звания». От неожиданности Виктор на мгновение растерялся, взволнованно прочистил горло и громко отчеканил: «Служу Советскому Союзу!» Генерал крепко пожал ему руку, вручил майорские погоны и испытующе заглянул в глаза. «Что чувствуете? Только честно». «Честно?» — переспросил Виктор. «Если честно, то ничего. Просто растерялся». Генерал покосился на Галиулина, а тот почему-то удовлетворенно улыбался. «Но это еще не все», — продолжал командарм. «За операцию по захвату моста через Днепр вы награждены орденом Красного Знамени». «Служу Советскому Союзу», — снова отчеканил Виктор. Генерал вручил орден, а потом кивнул в сторону накрытого в углу столика. «Прошу садиться. Примите, майор Громов, мои поздравления». Поднял он рюмку коньяка. «И доживите до победы». Виктор поблагодарил за поздравление и выпил коньяк. «Что, нравится?» — прищурился генерал. «Так точно. Ничего подобного не пробовал». «Привыкайте, это ведь на передовой во фляжках бывает только водка, а тыловикам перепадает и марочный коньяк». Виктор недоуменно вскинул брови. «Он еще не в курсе?» — обернулся генерал Галиулину. «Никак нет». «Тогда самое время, тем более что приказ уже подписан. Так вот, майор, с нынешнего дня вы заместитель полковника Галиулина. Он так за вас просил, что мне ничего не оставалось, как подписать приказ». Виктор сглотнул воздух и нечленораздельно выдавил. «Но как же так? И ведь я...» «Приказы, как вы знаете, не обсуждаются», — мягко положил ладонь на его руку генерал. Скажу больше, я рад, что подписал этот приказ. Больше всего на свете ценю в людях прямоту, — поднялся Скворцов. А вы из таких. Ему вручают погоны майора, а он говорит, что ничего, кроме растерянности, не чувствует. Или нет никаких просьб? Есть, — как в омут кинулся Виктор. Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался генерал. Я про награды. Мост — это, конечно, мост, но я там был не один. Без Крайса я бы ничего не сделал. И еще. На плацдарме полегла вся моя разведрота. Если бы не они... Вы лучше меня знаете, что было бы, если бы не они. Генерал порывисто обнял Виктора. Правильно, майор. Только так. Русский человек иначе не может. Если он настоящий русский... то только так. «Давайте еще по одной», — разволновался командарм. «Давно не пил в такой хорошей компании». Когда генерал успокоился и отошел к окну покурить, заговорил Галиулин. «Крайсу присвоено звание капитана. Кроме того, как и ты, он награжден орденом Красного Знамени. Седых и Зуб стали героями Советского Союза. Похоронили их в братской могиле на том самом плацдарме. Лейтенанту Ларину вручен орден Ленина. К тому же он теперь старший лейтенант. Из госпиталя Игорь вышел, не только вышел, но уже занят формированием новой разведроты. Хороший парень, умница, интеллигент и прекрасный солдат. У него дело пойдет. Пойдет, кивнул Галиулин. А теперь два слова о тебе. Прежде чем вступить в должность заместителя начальника разведотдела штаба армии, надо малость подучиться. Поэтому через 3 дня тебе надлежит быть в Москве. Да, подошел к ним командарм. Потери в офицерском составе огромные. После Орла, Белгорода и особенно Днепра толковый командир на вес золота. Впереди еще более жестокие бои. На своей территории немцы будут сражаться с яростью обреченных. Значит, за каждый клочок земли придется платить большой кровью. Именно поэтому принято решение собрать в Москве боевых офицеров, причем прямо с передовой, подучить тому, что называется военным искусством, и на их плечи возложить ответственность за реализацию заключительных операций войны. Разведчикам на вражеской территории будет как никогда трудно, так что и вам, майор Громов, подучиться не грех. Но ведь я не один, — кивнул за окно Виктор. Ваш друг без дела не останется, — улыбнулся генерал. До встречи, — протянул он руку. Возвращайтесь и за дело. В ту же ночь с одного из фронтовых аэродромов поднялся транспортный самолет. Дребезжали заклепки, постановали раненые. Но даже самое тяжелое время от времени недоуменно нюхали воздух. Откуда-то из самого хвоста, перекрывая запах карболки, крови и бензина, доносился аромат свежезажаренного мяса. Когда удавалось приподнять голову, они понимающе улыбались. На полу дремала большущая собака, а рядом крепко спал молодцеватый майор, из подмышки которого торчал пакет с говяжьими костями. Раздел 28. Летели дни, мелькали недели, проходили месяцы. Лекции, семинары, зачеты, экзамены, груды конспектов, чертежи, схемы, графики. От всего этого голова пухла и, казалось, вот-вот лопнет. Спал Виктор урывками, но каждый вечер упаковывал в коляску дочь, подзывал Рекса, и они отправлялись в Сокольники. Светило ли солнце, накрапывал ли дождь, шел ли снег, Виктору было все равно. Он забирался в самую отдаленную аллею и где-нибудь у оленьих прудов окончательно отходил душой. Забавно лопотала маленькая Валентина, шаг в шаг бежал Рекс, шуршали листья или поскрипывал снег. Дома ждали удивительно похорошевшая Маша и оберегающая покой семьи Ирина Михайловна. Бабушка и свекровь из нее получилась прекрасная. Она души не чаяла во внучке и стала верной подругой Маши. Из-за постоянной занятости Виктору некогда было поговорить о житейских пустяках ни с матерью, ни с женой, но он всегда понимал, что на его попечении две взрослые и одна малюсенькая женщина.